Глава 15. Увидев, на что способен простой мальчишка, который даже не закален сталью и потом, император решил, что и остальные способны на нечто подобное. «Его подручные находили монстров по всему материку», — зло прошипела Аска. «Они просто бросали нас на произвол судьбы. Из-за твоего примера маги полагали, что божественный дар раскроется сам по себе. Но ни у кого из нас не появилось такого же оружия, как у тебя», — перевела взгляд на Брола. «Кроме одного». «Сусано», — процедил сквозь зубы парень. «Так вот, кто оставил это». Я выпрямился, глядя на собеседника. «Получается, твоя кожа непробиваема для всего, кроме оружия Фуцунуси?» «Да», — чуть ли не сплюнул тот. «Рогатый ублюдок появился словно из ниоткуда, когда я вышел на его волосатую подружку». Стоило ему сказать об этом, как я вспомнил моего сводного брата и девушку-духа рядом с ним. Тогда Сусаноа сказал, что именно благодаря ее способностям смог меня отыскать. Наверное, они довольно близки, раз он вступился за нее, не боясь показаться ваном, тем более имперским. «Но ты остался жив», — произнес я уверенным тоном. «Значит, Сусаноа не собирался тебя убивать?» «Хе, смешно, приятель», — усмехнулся Брол и замолчал. Этти продолжила. «Как ты понимаешь, слухи о том, что у всех людей в имперском дворце есть такое же оружие, слишком преувеличены. Ваны даже не представляют, сколько всего от них утаивают». «А ведь мы всего лишь хотим спокойно жить», — пропищала Энола, прижимаясь ко мне. «Чтобы никто больше не посылал на смертельные схватки с монстрами». «И сколько?» — задал я волнующий меня вопрос. «Сколько погибло?» «Больше двух десятков», — ответила Кицуна. «Имперские маги не страшились посылать даже детей». Зря она об этом сказала. Когда речь заходит о маленьких ванах, меня всегда пробирает гнев. Хотя, может, она специально? «У кого-то открылись способности», — Кицуна смотрела мне прямо в глаза. «Но даже с ними многие не выдержали давления, и мы хотим помочь уцелевшим». «Разве общество тянется к столь добрым поступкам?» — усмехнулся я, за что получил очередной недоброжелательный взор Аски. «Я прекрасно понимаю, что даже сбросив императора с трона, вряд ли ваны почувствуют себя как в раю». «Мы такого и не обещаем», — Эти улыбнулась. «Но это будет уже не ад». «Кстати, об аде», — подал голос Брол и кивнул мне. «Что ты там говорил про ритуал демонессы?» Разговоры всегда утомляют, если вести их в столь напряженной обстановке. Лишь будучи со своей семьей, я мог спокойно поболтать о всяких мелочах, расслабиться и наслаждаться диалогами. Видимо, мое мнение разделяли и другие. Поэтому мы не стали больше тратить время на пустую болтовню и все же выдвинулись на поиски непрошенной гости. А начать решили с магических лавок, коих в столице оказалось уйма. Троица спокойно вышла через центральные ворота. Их не считали пленниками, однако все прекрасно знали, что за ними наблюдают. Но в этом вновь помогал дар Энолы. Мы же с Эти снова спустились в катакомбы, договорившись встретиться с остальными в городе. Кицуна не солгала, сказав, что их подземная сеть простирается на сотни, а то и тысячи дзё под столицей. «Зря ты так», — произнесла женщина, когда мы пробирались по темному туннелю. «Они не виноваты, что оказались в нашем мире». «Знаю», — отозвался я. «Но с меня-то какой спрос? Думаешь, я об этом мечтал? Хотел стать героем, сражаться с монстрами и призраками, а потом сесть на трон?» Та покосилась на меня с ехидной ухмылкой. «Разве парни об этом не мечтают?» «Но не в таком антураже». «А чего ты хотел, Цукико? Думал, что будешь убивать нечисть щелчком пальца? К сожалению, наши мысли далеки от реальности. В жизни все намного сложнее и жестче. После каждого подвига идут последствия. Но ты и сам с этим столкнулся». «Да уж, не напоминай», — пробормотал я, вспоминая, сколько ванов пришлось лишить жизни, когда вскрылась работорговля Изуди. А ведь все началось с того, что я просто помог пьянчуге выпутаться из сети. На этот раз долго брести по подземным лабиринтам не пришлось. Уже через десяток минут мы оказались у тупика. Но я этому даже не удивился, ведь в следующее мгновение со стороны каменной стены послышался тихий перестук. Точно такой же, каким Эмми подзывала Брола в начале нашего пути. Через мгновение Кицуна приложила ладонь, и вновь сработала магия Хакутаку. Интересно, что будет, когда общество узнает правду о своей старейшине? Под ноги посыпалась каменная крошка, но вот то, где мы оказались, все же заставило меня хмыкнуть. «Подворотня?» — переспросил я, первым шагнув через куски камня. «Да, мы очутились в темном закутке между двух домов. стена одного из которых сложилась заново. В нос ударила вонь испражнений, кучи мусора и... Того самого валялись повсюду, и мне очень повезло, что я никуда не наступил. Справа был единственный выход, где слышался разномастный галдёж ванов. «В чём дело, лунный мальчик?» — дерзко переспросила Аска. «Боишься замарать ноги?» На них оказались длинные серые плащи с глубокими капюшонами, под которыми можно было легко спрятать лица. Два таких же дали нам. «Хочешь сказать, что тебе приятно лазить в дерьме?» В тон ей ответил я, так как не собирался терпеть такого обращения. «Да что ты? Стоп!» Этти вновь оказалась между нами. «Аска, перестань его задирать. Не его вина в безумии императора. Мог бы быть покладистее». Девушка сплюнула на разбитые камни подворотни. «Обойдёшься». «Цукико!» Кицуна положила ладонь мне на грудь. «Остынь! Ты ведь помнишь, зачем мы сюда пришли?» Я отвернулся, чтобы нормально вздохнуть, но эта вонь... «Боги, показывайте уже, куда идти». Широкая торговая улица была набита ванами. Удивительно, что никто не обратил внимания на то, как из зловонной подворотни выбралась пятёрка одинаково одетых путников, скрывающих свои лица. Хотя, возможно, всё это проделки Энолы. Девочка молодец. Я посмотрел на неё, и та, отбросив капюшон, одарила меня весёлой улыбкой. Следом за ней капюшоны сняли и остальные, кроме меня и Этти. «Нам не страшно», — пожал плечами Брол. «Пускай придут и попробуют расспросить, где мы шатались. На их лицах отразится весь мой путь». С этими словами он злорадно усмехнулся и ударил кулаком о кулак. «Да, наверное, тех, кто решится его допросить, не спасёт и стальной доспех. А вот Аска до сих пор была хмурая и даже не смотрела в мою сторону. Уверен, в ту минуту её так и подмывало ляпнуть что-нибудь грубое в мой адрес, но девушка держалась». Вокруг нас сновало столько народа и столько раз, что на меня, наверное, было смешно смотреть. Но сами представьте, если бы мимо вас проходили знакомые Нека, а вместе с ними какие-то дикие рептилоиды. На мгновение появилась мысль, что эта раса может быть очень похожа на жителей мира Бакэдзори. Если я смогу вернуться в столицу при более спокойных условиях, то обязательно возьму сандаль с собой и расспрошу, похожи ли они на его прошлую оболочку». Помимо этого, я приметил существ, похожих на гарпий. Пернатое тело и небольшие клювы, словно у воробушков. Вот только нет крыльев. Все были антропоморфными и в одежде. Голыми, слава богам, никто не показался. «Смотрю, ты удивлён», — с улыбкой сказала Этти. «И почему она постоянно так мило улыбается? Работа такая? Или женщина и правда думает обо мне не только как об оружии общества, но и как о парне? Второй вариант мне льстил больше». «Ты же знаешь, что я никогда не выбирался с острова», — ответил я, проводя взглядом огромного тролля с каменными наростами, которые пробивались даже сквозь грязную крестьянскую робу. «Тогда постарайся не влипать в неприятности», — посоветовала Кицуна, указав на пару солдат, стоявших далеко впереди. И да, на рынке, а именно по нему мы продвигались, было множество имперских воинов, облачённых в тёмно-серое кимоно с золотыми нашивками. Изредка встречал тех, кто был полностью в чёрной одежде, а иногда попадались те, что бродили среди горожан в светло-сером. Если вспоминать антрацитовые латы воинов, что пришли ко мне в темницу вместе с императором, то всё сводится к тому, что чем выше ранг, тем насыщеннее цвет доспеха. «Это будет сложно». Я тоже постарался улыбнуться спутнице, но вышло не особо. Всё же я волновался, когда мы проходили мимо солдат, но те даже не посмотрели в нашу сторону. «Успокойся». Энола не сильно хлопнула меня по заднице. «Вот кому бы следовало успокоиться, так это тебе», произнесла Этти тоном, нетерпящим возражений, и прищурилась, глядя на ученицу. «Интересно, а чему люди научились у лисички? Даже боюсь предположить. Хотя она говорила, что никого, кроме меня, не подпускала к себе. Но стоит ли ей доверять?» Задумавшись над этим, не сразу сообразил, что Кицуна подозрительно смотрит уже на меня. «Прошу, не говори, что ты читаешь мысли», — взмолился я. «У тебя всё на лице написано», — ответила та, после чего чуть прижалась и прошептала на ухо. «Как только ты спас Асэми, никого не было». «О как! Неожиданно, но приятно. Но опять же, правда ли это? Даже канон молчит, а она могла бы помочь. Хотя я же сам поставил защиту от неё, да и сфера Энолы помогает. А Сакэ давно выветрилась». Но чтобы не отвлекаться на подобные мысли, сфокусировался на задании. «Акума потеряла крыло. Ей надо будет где-то его восстановить. Возможно ли это вообще?» «Почему нет?» — впервые отозвалась рыжая. Ты только мечом размахивать умеешь, ничего про монстров не учил?» «Аска!» — чуть повысила голос Кицуны и так кивнула. Хотел было сказать, что ваши знания не особо помогли в борьбе с нечистью, но вовремя прикусил язык, так как сам понимал, как паршиво это может прозвучать. «Хорошо», — вздохнула так, будто делала мне великое одолжение. «Демонесса потеряла слишком много жизненных сил. Можно сравнить с потерей крови, только от этого погибает лишь тело, но не душа. Акума в обычном теле, но все же не из мира сего. Значит, довольно сильна», — взглянула на меня, как на нерадивого ученика. «Верно?» «Скажи мне что-то, чего я не знаю». Энола прыснула со смеху, даже Брол усмехнулся, но оба быстро взяли себя в руки, дабы не попасть под гнев подруги. «Я к тому, что демон вполне может восстановить оторванные конечности, но на это потребуется время». «Отлично. Значит, она вскоре сможет летать. Нам надо найти ее раньше. Думаю, это не такое простое дело даже для нее. Я прав?» «Наконец-то!» — всплеснула руками Аска и остановилась, указав на невысокое чахлое строение с глиняными стенами и прохудившейся крышей. «А вот и первая магическая лавка», —